60-е. Воспоминание не умирает, оно просто засыпает. Июнь, 1996, Женевьева Маньян. Парижанки приехали на минивэне с чемоданами, теплыми одеялами, циновками, платьями в цветочек, рвотными пакетами и радостными воплями. Они тараторили, кудахтали, пищали, визжали. Им было от 6 до 9 лет. Некоторых я знала, видела год назад. 4 привезут позже на машине, 2 из Кале и 2 из Нанси. Я никогда не любила девчонок. Они напоминали мне сестер, которых я не выносила. Слава богу, что у меня родились 2 крепких мальчика. Они орут и дерутся, но не плачут. Математика мне никогда не давалась, как, впрочем, и другие предметы. Но я знаю, что такое коэффициент вероятности. Сволочная жизнь научила, вбила в башку. Чем больше число, тем вероятнее, что событие произойдет. Но там число было крошечным. Дыра на 300 душ, где я 2 года работала на подмене. Увидев, как она вышла из машины, бледненькая от усталости, наверное, укачала в дороге, я сразу подумала о сходстве, а не о вероятности, будь она 3 неладна. Я сказала себе: «Ты ненормальная старушка, видишь зло повсюду». Я ушла на кухню, чтобы испечь малышне блинчики. Девочки устроились за столами, на которых стояли кувшинчики с водой и гренадиновый сироп. Они радостно захлопали в ладоши, когда я внесла гору блинчиков с сахаром и мгновенно их слопали. Когда директриса устроила перекличку, и малышка, услышав свою фамилию, ответила «Здесь», я чуть не упала в обморок. Та самая фамилия. Одна из воспитательниц налила стакан холодной воды и подала мне со словами: «Жара замучила, да, Женевьева?» «Наверное», — ответила я. В этот момент мне стало ясно, что дьявол существует. Я всегда знала, что Бог — дурацкая выдумка. Но не дьявол. В тот день я была готова снять перед ним шляпу, которой, впрочем, у меня никогда не было. В нашем кругу редко носили шляпы. «Шляпы — это для буржуа», — приговаривала моя мать между 2 оплеухами. Девчонка походила на отца, как 2 капли воды. Я смотрела, как она поглощает блинчики, и вспоминала вкус крови во рту во время последнего свидания с ее папашей. Мы не виделись 3 года, но я все время о нем думала. Бывало, просыпалась ночью, вся в поту, и чувствовала тоску и желание отомстить, причинить ему боль. После полдника дети вышли размять ноги, а я убрала столы и открыла окна, чтобы впустить свежий воздух. Она бегала и играла с остальными. Девчонки радостно перекликались, смеялись, визжали. Я с ужасом подумала, что не продержусь целую неделю. 7 дней, с утра до вечера, видеть его в ней. Наверное, стоило сказаться больной, но мне была очень нужна эта работа. На заработанные летом деньги мы жили весь год. Нанимая нас, директриса всех предупредила: в июле и августе отсутствовать на работе могут разве что умирающие. Чёртова старая ханжа. Я дошла до того, что подумывала толкнуть девчонку. Пусть свалится с лестницы и сломает ногу, тогда ее сразу увезут. Возвращаем отправителю и делаем приписку: «Примите с моими худшими воспоминаниями». Я приготовила еду. Салат из помидоров, рыбу в панировке, плов и кремы на десерт. Накрыла столы на 29 человек. Фонтанель пришел помочь. Сказал: «Ты не в форме, толстуха». Я ответила: «Заткнись». Чем очень его рассмешило. Он высунулся в окно и пялился на воспитательниц, пока ребятишки играли в «Раз, два, три, солнце». «Раз, два, три, солнце».